بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Мы продолжаем изучение книги замечательной книги Мадариджу Саликин второго шейха Ислама ибн аль-Кайима рахимахуллаху тааля, которая является, как вы помните, разъяснением книги Аль-Гарауи рахимахуллаху тааля Маназилю Саирин. И говорит ибн аль-Кайим, قال صاحب المنازل, говорит автор книги Аль-Маназиль, то есть Аль-Гарауи. Глава Ит-Тисаль, то есть связь. Ит-Тисаль, связь, связывание. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Сумма дана фатадалла факана каба каусейни ау адна». Сура Ан-Наджм, сура Звезда, Всевышний говорит: «А потом он приблизился и спустился и был на расстоянии двух луков или меньше». Ибн аль-Кайим говорит, что Аль-Гарауи понял здесь из этого аята, в котором сказано: «Он приблизился, опустился, приближение». И о спуске, то есть приближение к Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, что приблизился на расстоянии двух луков или меньше, как будто Аль-Гарауи понял, что речь идет здесь о Всевышнем Аллахе, субхану ва тааля, в этом аяте, что это Аллах, субхану ва тааля, Он, который приблизился и опустился. Да, говорят так некоторые муфассиры, некоторые толкователи Корана говорят так, но... Правильное толкование этого аята, этих аятов, что речь в них идет о Джибриле, алейхиссалам. О Джибриле, алейхиссалату вассалам, он тот, который описывается тем, что сказано с начала этой суры и до слов «Валякад раагу назлатан ухра». И он видел его при втором нисхождении «Инда сидратиль мунтага» у лотоса крайнего предела. То, что речь идет о Джибриле, алейхиссалям, здесь, это тафсир самого посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Как об этом сказано в достоверном хадисе, Аиша, ради Аллаху тааля анха, говорит: «Я спросила посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, об этом аяте, и он сказал: «Зака Джибриль». Это Джибриль. Это Джибриль. Лам ара фи сурати аллати хулика алейха илля марратейн». Это Джибриль, я не видел его в его истинном образе, то есть в том облике, в котором он был создан Аллахом, я не видел его более двух раз. То есть видел только два раза Джибриль, алейхиссалам, говорит пророк, алейхиссалам, в его истинном облике. Итак, хадис нам указывает на то, что речь идет здесь о Джибриле, алейхиссалам, а не о Всевышнем Господе, не об Аллахе, субхану ва тааля. Кроме того, сами эти аяты, сам Коран указывает нам на то, что речь не идет здесь об Аллахе, субхану тааля, речь идет о Джибриле. О Джибриле, алейхиссалам, и Коран указывает нам на это с нескольких сторон. Во-первых, в этой суре сказано, после того, как Аллах, субхану тааля, говорит о том, что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, он не сбился с пути, не заблудился, не отошел с пути прямого, что он не говорит по пристрастию, после этого говорит «Аллямаху шадидуль кува», научил его обладающий мощной силой. Научил его обладающий мощной силой. То есть Джибриль, алейхиссалам. Это то качество Джибриля, обладающий мощной силой, шадидуль кува. Это, этим качеством Аллах, субхану тааля, описал Джибриля не только в этой суре, но и в других сурах. В частности, Аллах Субхану Таля писал его этим качеством в суре «Ат-Таквир». Говорит Аллах Субхану Таля: «Иннаху лакаулю расулин керим». Поистине это, то есть Коран, это то, что произнес, то есть передал от Аллах Субхану Таля посланник благородный, расулин керим, то есть Джибриль, алейхиссалам. «Зи куватин инда зил арши макин». Обладающий силой. Видите, Аллах Субхану Таля характеризует его чем? В этом аяте также, в суре Таквир также, обладанием силой, обладающей силой у властелина престола, мощный, говорит Аллах Субхану Таля про него. Хорошо, то есть Зухува, обладатель силы, Макин. И в том аяте тоже, в том аяте, то есть суре Ан-Наджм, тоже Аллах Субхану Таля описывает его чем? Силой. И здесь, и там описывает Аллах его силой. первый аспект, первая сторона указания Корана на то, что речь идет в аяте о Джибриле, алейхиссалам. Второе указание сказано «зу мирратин». «Зу мирра» – обладающий мирра. Мирра – это что? Мирра. То есть, обладающий прекрасным обликом и сотворен прекрасно. Он сотворен прекрасным образом. Хорошо, и внешний, и внутренний. Он благородный. То самое его качество в суре Таквир выражено словом «карим» – посланник благородный. Здесь есть слово «мирра». Это второй аспект. Тоже подтверждающий, что речь идет о ком? О Джибриле, алейхиссалам. Третье. «Фастава вагуа биль уфакиль а'ла». «Фастава» – и поднялся, и он был на высшем горизонте. Хорошо? То есть, указывается на то, что он был на небосводе. На небосводе. Здесь сказано «истава». Это «истива», понятно, это подниматься. «Истива» – подниматься. Но сказано «поднятие на высший небосвод». На высший небосвод, а Аллах Субхану Тали его истива. Истива Аллах Субхану Тали не на небосвод, а на Аль-Арш, над престолом. Над престолом, поэтому речь идет о ком? О Джибриле, алейхиссалам. Из вот этих вот объяснений Ибн Аль-Каима мы берем с вами мудрость уляма. И смотрите, на какие тонкие моменты они обращают внимание и делают выводы, которые недоступны многим людям. Тех, у кого нет знания, не смогут сделать такие выводы, сопоставить и извлечь. Четвертый аспект. «Сумма дана фатадалла факана каба каусейна вадана», говорит Аллах Субхану Тааля. «Потом он приблизился и спустился и был на расстоянии двух луков или менее того». Здесь речь идет о приближении Джибриля, алейхиссалам, к земле. Там, где был пророк, алейхиссалату вассалам. Приближение его к земле. Есть хадис про Миарадж. Хадис про Миарадж. Вознесение пророка, алейхиссалату вассалам, на небеса. Там тоже сказано о приближении. Приближении. Хорошо. И нисхождении. Там речь идет об Аллаху субхану ва тааля. Хорошо. Но то, что в хадисе, и то, что в аяте, это разные вещи. Там идет речь об Аллах Субхану Тааля, здесь в аяте идет речь о Джибриле, алейхиссалам. Потому что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, он в ночь Миараджа был над небесами. Хорошо? Он был над небесами, и там Аллах Субхану Тааля, там приблизился к нему, Субханаху. То есть, то приближение, нисхождение, о котором упомянуто в том хадисе про Миарадж, это не это приближение или нисхождение, о котором речь идет в этом аяте, хоть это и называется, что одинаково, потому что здесь Джибриль, алейхиссалям, приблизился и опустился к земле. Понятно. В Мираджи пророк, алейхиссалям, был над небесами. Пророк, алейхиссалям, был над небесами, к нему приблизился Аллах, субхану ва тааля. Этот аспект понятен. Пятый аспект, о котором говорит Ибн Аль-Каим здесь. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. И он видел его при другом нисхождении у лотоса крайнего предела. Кого видел пророк, алейхиссалату вассалам, у лотоса крайнего предела? Джибриль, алейхиссалам. Это несомненно. Это несомненно. И пророк, алейхиссалату вассалам, сам это разъяснил. Как в хадисе от Аиши, радиаллаху анха, когда она спросила, о ком идет речь в этом аяте. Кого видел его при втором нисхождении у лотоса крайнего предела? Речь идет о Джибриле, алейхиссалам. Посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал ей, «Зака Джибриль». Это Джибриль. Шестой аспект. Шестой аспект. В словах «Валякад ра'аху назлята нухра». И он увидел его при втором нисхождении. Увидел его, речь идет о Джибриле, мы сказали, правильно? То есть это увидел его, это местоимение «гу» здесь, «ра'аху», «гу», «его» относится к Джибриле, алейхиссалам. «Сумма дана фатадалла». И он приблизился и опустился. «Фастава», и он поднялся. «Ваху билу факиляля», и он на высшем горизонте. Почему, если там речь идет о Джибриле, алейхиссалям, то во всех этих предложениях нужно говорить, что местоимение относится не к Джибрилю, а относится к Аллаху Субхану Тааля? Нельзя. То есть, между толкуемым, если одно и то же, хорошо, то между толкуемым и толкуемым нельзя проводить разницу без доказательства. Где доказательство, что значит в этих предложениях уже речь не идет о Джибриле, алейхиссалям, а идет об Аллаху Субхану Тааля? Нет. Другое доказательство, другой аспект. Другой аспект Аллах Субхану Тааля в этой суре. В этой суре Аллах Субхану Тааля упоминает о двух посланниках, о двух благородных посланниках. То есть, что указывает нам на то, что речь идет о Джибриле, алейхиссалям, здесь? Потому что речь идет о двух благородных посланниках. Сказано про Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, что он не причастен к заблуждению, к тому, чтобы сбиться с пути. Это посланник из числа людей. Потом сказано, научил его посланник из числа ангелов. И Аллах, субхану ва тааля, он отдаляет этого посланника из числа ангелов от того, чтобы он был шейтаном. Хорошо, шейтан, он который мерзкий, слабый. Аллах, субхану ва тааля, отдаляет этого посланника от этого. Хорошо, он говорит, зумирра. Хорошо. Говорит, обладатель силы, шейтан слаб. Называя его качества в этой суре, то есть говоря, что он обладатель силы, Аллах Субхану Тааля тем самым отделяет Джибриля, алейхиссалям, отдаляет его от чего? От того, чтобы думать про него, что это внушается Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, сатаной, то, что внушается. Хорошо? Аллямаху шадидуль кува, научил его обладатель мощной силы. Зумирра, обладатель прекрасного образа, облика, шейтан, кабих, то есть мерзкий. Облик его отвратительный. Хорошо? Облик его отвратительный. То есть в этой суре речь идет о двух благородных посланниках. Из числа ангелов и из числа людей. Посланника из числа людей Аллах Субхану Тааля отдаляет от чего? От таких вещей здесь, как недостатков, как заблуждение, чтобы сбиться с пути. Посланника из числа ангелов Аллах Субхану Тааля отдаляет от таких качеств, которые свойственны шейтану, слабость, что? Отвратительность и так далее. Джибриль, алейхиссалам, он сильный, он благородный, он прекрасно создан. Подобное описание есть также в суре Такуир. Приблизительно подобное описание есть в суре Такуир. Это седьмой аспект. Восьмой аспект того, что речь идет о Джибриле, алейхиссалам. В суре Такуир сказано «Ра'аху билуфукиль мубин». Увидел его на явном горизонте, на явном небосклоне. Хорошо. Здесь сказано «Ра'аху билуфукиль а'ля». Увидел его на высшем горизонте. То есть «мубин» и «а'ля» – это качество «люфук» – небосклона, небосвода, горизонта. Хорошо? Качество. Это одно и то же. Почему? Потому что «мубин» – явный, когда что-то бывает явным, когда оно высоко. Поэтому на высшем горизонте, когда что-то высшее, тогда оно и явное. То есть, чем выше что-то, тем оно более явное. Видите, вот это описание, там сказано «Билуфукиль мубин», «Рау билуфукиль мубин», видел его на очевидном горизонте, явном горизонте. Здесь сказано, что на высочайшем горизонте указано то, что и там, это одно и то же описание, речь идет о таком, значит, о Джибриле, алейхиссалам, о Джибриле, алейхиссалам. Аллах, субхану ва тааля, говорит «Зумирра». Описывая Джибриль, алейхиссалям, здесь сказано «зумирра». «Мирра», мы с вами сказали, это прекрасное, совершенное сотворение. Хорошо? То есть Аллах, субхану ва тааля, сообщает здесь о том, как прекрасно сотворен и совершенным образом сотворен тот, который научил пророка, саллаллаху алейхи вассалям. А потом, после этого, Аллах, субхану ва тааля, в одном ключе, в одном контексте упоминает потом качество этого ангела. Это тоже указывает нам на что? На то, что речь идет о Джибриле, алейхиссалям. Дальше. Десятый аспект, указывающий на то, что речь идет о Джибриле, алейхиссалям. Смотрите, как, субханаллах, незнание о море. Море. Второй шейх Ислам ибн Каим, рахималлаху тааля, он говорит, если бы здесь было сообщение об Аллах, субхану ва тааля, если бы здесь шла об Аллах, субхану ва тааля, получилось бы, значит, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, видел своего Господа два раза. «Уля кадраагу назлятану хра», дальше сказано. Он видел его на, при другом исхождении, лотоса крайнего предела. Получается, что в этом аяте, если речь идет об Аллах, субхану ва тааля, получится из этого, что значит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, видел Аллах, субхану ва тааля, два раза. Один раз на земле, второй раз у лотоса крайнего предела. Но мы-то знаем, что это не так. Хорошо. Если бы пророк, алейхиссалату вассалям, видел на самом деле Аллаха, субхану ва тааля. Если пророк видел Аллаха, субхану ва тааля. Тогда бы разве он сказал «Абу зарру нурун анна арах» «Свет, как его я увижу?» Это когда? Когда Абу-Зар спросил пророка, алейхиссалату вассалям, «Халь раэйта раббак, видел ли ты своего Господа?» И ответил он, «Нурун анна арах, свет, свет, как я его увижу». То есть, видел свет, как я его увижу. Не сказал он, «Я не видел». Не сказал «Лем араху». Сказал «Анна арах, как я его увижу». То есть, это не просто отрицание. Это отрицание с какой-то долей чего? Порицания. Тому, кто спрашивает. То есть, как я могу увидеть Аллах Субхану Тааля? Как увижу его? Анна ара. То есть, если кто-то, например, говорит тебе, что это вот так, так, так, так было. Ты говоришь, ну как такое может быть? Это не просто отрицание того, что он говорит. Это еще что? Как бы доля какая-то порицания. Это 10-й аспект. 11-й аспект. 11-й аспект. Сказано здесь в суре «Ма далля сахибукум ва ма гава». Ваш товарищ не заблудился и не сбился с пути. И потом, там, где речь идет о нем, местоимение относится к Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. А потом после этого говорит «Аллама ушадиду л-кувазу мирра». Научил его, обладатель силы, обладатель прекрасного сотворения. После этого идут местоимения, которые относятся к кому? К Джибрилю алейхи ва саллям, соответствующие ему. То есть местоимение есть, где он, это относится к кому? К Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть один раз было сказано про него, местоимение относится к нему. Потом, что сказано, научил его обладатель силы мощной. Хорошо. И потом опять идет он. Это уже относится к кому? Джибрилю алейхи ва саллям. То есть два местоимения. То есть местоимения относятся некоторые Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, там, где речь идет о нем. Другие. Джибрилю алейхи ва саллям. Посланнику из числа людей. Посланнику из числа ангелов. Здесь приводит Ибн аль-Кайим еще другие аспекты также. Мы не будем все их затрагивать. Хорошо. Те, которые упомянули, иншаллаху тааля, достаточно для того, чтобы понять, что речь идет здесь, несомненно, о Джибриле, алейхи салям. Поэтому, если имам аль-Гарави привел это в качестве доказательства на приближение Аллаха субхану тааля, на близость Аллаха субхану тааля, то тогда мы сказали, этот тафсир, он по тем причинам, которые мы сказали, и согласно хадису пророка, алейхиссалату вассалям, этот тафсир не является правильным. Говорит дальше имам аль-Гарави, «Ая салюкуля бикаулев адна». Он говорит, «И оставил или лишил надежды умы и пресек поиск, сказав». То есть, говорит он, Аллах Субхану Тааля лишил умы надежды и пресек поиск, сказав, был на расстоянии двух лук. «Ау адна» или «ближе». То есть, как бы он хочет сказать, что разум человека, он не в состоянии постичь, как это еще ближе, чем на расстоянии двух луков? Как так, такая близость Аллаха Субхану ва Тааля была? Хорошо, к Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. Не может постичь, как это так. Но это, эти слова Аль-Гарави, они вытекают из его понимания аята. Из его понимания аята, что в аяте речь идет об Аллах Субхану ва Тааля. Но мы сказали, речь идет о Джибриле, алейхи салям. О приближении Джибриле, алейхи салям, разве человек не может это понять? Разве разум, он отчаивается в том, чтобы понять приближение посланника из числа ангелов к посланнику из числа людей? Нет, это что? Постижимо разумом. Это постижимо разумом. Понятно. Настолько приблизился, что был ближе, чем на расстоянии двух луков, или ближе, чем два лука. Это приближение раба к рабу. Приближение раба Аллаха к другому рабу Аллаха. Творение к творению. Кто-то скажет, а почему Аллах Субхану Тааля сказал и был на расстоянии двух луков или ближе? Для чего или вот это? Ау, ау одна. Для чего ближе? Это для того, чтобы подтвердить слова «был на расстоянии двух луков». Подтвердить их, утвердить их. То есть, он был близок на расстоянии двух луков никак не больше, чем два лука. То есть на расстоянии никак не больше, чем два лука. Такое, два лука или еще меньше. Все, никак не может быть больше. Для подтверждения. Как, например, смотрите, Аллах Субхану Тааля говорит про Юнуса, алейхиссалям. «Варсальнаху иля мияти эльфина уязидуна». Мы послали его к 100 тысячам или больше. К 100 тысячам или больше. То есть смысл, что если их и не было больше 100 тысяч, то никак не меньше, чем 100 тысяч. Хорошо, то есть это подтверждение того, что число здесь имеется в виду в буквальном смысле. Не просто, что их много было, а что 100 тысяч, это никак не меньше. Хорошо. И там тоже каба каусейни ау адна на расстоянии двух луков или меньше. То есть, что? Ну, никак не больше, чем два лука. Итак, вернемся к разбору этого состояния литтисаль, о котором говорит имам Аль-Харави, рахималлаху та'аля. Литтисаль, мы сказали, это что? Связь. Это связь. И говорит здесь Аль-Харави, что связь, то есть связь человека с Аллахом, субхану та'аля. Литтисаль. Он говорит, имеет три степени. Потом называет их. И первая степень, говорит он, это связь и'тисам. Связь и'тисам. Мы разберем, что это такое. Вторая – это связь аш-шухуд. И третья – связь вуджуд. Связь аль-и'тисам. Второе – это связь аш-шухуд. И третья – связь аль-вуджуд. Аль-и'тисам. То есть, когда человек держится за Аллаха, субхану ва тааля, его религию, это называется аль-и'тисам. Потом аш-шухуд – видение. Видение, свидетельствование сердцем. Это второе. И третье, тисаль вуджуд, это связь нахождения. Мы разберем каждую из этих, иншаллах, связи, которые говорит здесь Аль-Харави. Говорит Нуль-Кайим, что касается первых двух видов. Связь и атисам. Второе, связь шугуд. То есть связь в значении держаться за Аллах, субхану ва та'аля. Второе, что видение. Да? Связь шугуд, видение сердца, свидетельство. Эти два вида первых, этисаль и атисам, этисаль что? Шугуд. Эти два вида, да. Деление вот так на два вида, здесь нет проблем, говорит Нуртим. Это правильно. Подразумевается под этим шариатскими терминами что? А мы всегда вам говорили, что человек, он должен использовать какие термины? Термины, которые из Курана и Сунни. Потому что термины, которые человек привносит сам, эти термины путают людей. Потом что происходит? Это становится дверью к заблуждению. Люди потом входят через эту дверь, и благочестивые, и нечестивцы. И нечестивцы используют потом эти термины, крутят ими, как жонглёр булавами, и оправдывают потом ими свои заблуждения. Поэтому то, что он говорит, два вида иттисаля, связь чего? Эти самые связь шугуд. Это, собственно говоря, речь идет о чем, говорит Ибн аль-Кайим. Собственно говоря, речь идет здесь о состоянии аль-иман и состоянии аль-ихсан. Состояние аль-иман и состояние аль-ихсан. И-атисам, то есть связь и-атисам, это что? Это степень иман. Степень аль-иман, вера. Понятно? А и-тисалю шугуд, это что? Это состояние, уровень какой? Аль-ихсан. Аль-ихсан. За ихсаном выше этого ничего нет. И если и говорит потом аль-гарави иттисаль аль-вуджуд, то есть связь нахождения, то это все равно что? Речь идет об ихсане. Речь об ихсане. То есть за этим стремиться за ихсаном к чему-то нельзя. За ихсаном больше ничего нет. Выше ихсана ничего нет. Поэтому то, что дальше он говорит, иттисаль аль-вуджуд, то есть связь нахождения, это на самом деле тоже относится к чему? К состоянию ихсана. Просто и степени ихсана бывают разные. Ихсан тоже он, что не одинаков, он тоже состояние растет, имеет свои степени. А давать вот эту третью какой-то вид связи, как иттисаль вуджуд, нахождение, для этого нет основания, говорит Ибн аль-Кайим. Но так или иначе, мы все равно скажем, что имеет в виду аль-Харави здесь, под этим иттисаль вуджуд, то есть связь нахождения, мы скажем, что об этом он говорит. Что он подразумевает? Он и другие люди, которые следовали прямым путем, и скажем, что понимают под этим заблудшие, что понимают под этим безбожники, те, которые говорят о вахдатуль-вуджуд, о единстве мироздания. Иншаллаху тааля, говорит он, мы скажем это в соответствующем месте. Итак, давайте поговорим об вот этих вот степенях, о которых говорит имам аль-Харави, ваттисаль, связь. Первое он сказал, это что? Связь и аттисам. Связь и аттисам. И-атисам, что такое и-атисам? И-атисам происходит от глагола и-атисама, то есть держаться. Держаться за что-то. Хорошо? Это состояние, когда человек держится, называется и-атисам. Держится за что-то и-атисам. Так вот, когда он здесь говорит связь и-атисам, Об этом говорит Аллах Субхана ва Тааля в Коране, сура Аль-Хадж. Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Ва'тасиму биллахи хуа маулакум, фа ни'маль маула ва ни'маль насир». И держитесь, и'тасиму, и'тисам, держитесь за Аллаха, Он ваш владыка. Фа ни'маль маула ва ни'маль насир. И как прекрасен владыка, и как прекрасен помощник. И говорит Аллах Субхана ва Тааля в суре Аль-Имран: «Ва йартасим биллахи факад худия иля сирати мустаким». А кто будет держаться за Аллаха, тот будет направлен к прямому пути. И говорит Аллах Субхана ва Тааля в суре Ниса: «Илля аллазина табу ва асляху ва атасаму биллах ва ахласу динахум лиллах». Кроме тех, которые покаялись и исправили и держались за Аллаха, и были искренними в исповедании религии ради Аллаха. И говорит сура Аль-Имран: «Ва'тасиму бихаблиллахи джами'а». И держитесь за верь в Аллаха все. Из этих аятов мы делаем вывод, что и'тисам бывает двух видов. И'тисам, первый его вид, это держаться за Аллаха Субхана ва Та'аля. Держаться за Аллах Субхану ва Тааля, что это значит? Упование на Аллаха. Упование только на Аллах Субхану ва Тааля. Обращение за помощью к Нему. Припоручение своих дел Аллаху Субхану ва Тааля. Поиск прибежища и убежища у Всевышнего Аллаха. Предание, ислам своей души, себя самого Аллаху Субхану ва Тааля. Ис-ислам, полностью отдать себя Аллаху Субхану ва Тааля. Это и'тисам. Это держаться за Аллаха Субхану ва Тааля. Второй вид и'тисама. И'тисам, сказано: «Ва'тасиму бихабли ляхи джамия». Держитесь за верь в Аллаха все. И'тисам, держаться за что? За хабль, за верь в Аллаха Субхану ва Тааля. То есть за его религию. То есть за его вахи. За откровение, которое он ниспослал Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям. Что значит держаться за его откровение? За откровение Аллаха. Это значит сделать откровение Аллаха судьей себе, судьей. Не мнение людей, не их какие-то взгляды, какие-то их принципы, которые они положили, какие-то их правила, мерила, которые установили люди, критерии, которые установили люди какие-то, их умозаключения, их пристрастия, их вкусы, их ощущения. Кто-то что-то нашел в своем сердце, что-то ощутил. Можно сделать это критерием, за который будешь держаться? За чье-то ощущение? Чей-то взгляд? Чье-то понимание? Нет. Только держаться за вахи, за откровение от Аллаха Субхана ва Тааля. Если человек не делает этого, значит, он вышел за рамки этого и'тисама, состояния и'тисама. Он ушел. Вся религия состоит в чем? Вся религия состоит в и'тисаме. То есть в том, чтобы держаться за Аллаха Субхана ва Тааля и за его верь, то есть за его религию. В знании и убеждении держаться, в деяниях держаться, при этом быть искренним, при этом уповать на Аллаха Субхана ва Тааля, при этом следовать пророку алейхи саляту ва саллям, и при этом продолжать делать все это до самого судного дня. Судный день для тебя это что? Твоя смерть. Хорошо, начнется ахира для тебя, когда ты умрешь. Итак, это иттисаль или иттисам, то есть связь и иттисам. Понятно. Дальше он говорит второе, иттисаль аш-шухуд. Это иттисаль аш-шухуд, то есть связь видения. Когда мы говорили с вами о мушахада, о видении, да? В очевидном видении мы с вами. Мы недавно об этом говорили, мы разобрали это. О чем речь идет здесь? Речь идет здесь о том, что человек достигает состояния ихсан. Состояние ихсан. Это связь. Что значит ихсан? Поклоняться Аллаху так, как будто его видишь. То есть в сердце возникает видение. Да, ты не видишь Аллаха Субхану ва Тааля глазами. Не видишь. Но поклоняешься так ему, как будто видишь его. В сердце у тебя есть это видение, это свидетельство. Если первый уровень тисаля, связи, это было что? Связь через убеждение, знание и деяние. Хорошо. То есть здесь еще к этому добавляется еще что? Связь самого состояния сердца человека. То есть не просто это знание, хорошо, и внешние деяния, это добавляется еще что сюда? То есть помимо убеждения и помимо чего? Действие еще добавляется то, что познание сердца возникает. То есть это все становится состоянием сердца человека. Как будто он видит то, во что верит. видит это, как будто бы он глазами. Что касается тисаруль вуджуд, третья, которая говорит аль-гарави, то есть связь нахождения. Что такое вообще аль-вуджуд, нахождение? Здесь в значении вуджуд, в значении достичь какой-то вещи или достичь сути чего-то. Это вуджуд. Достичь сути чего-то. То есть найти что-то, обрести что-то. И да упасет Аллах от мысли. И да упасет Аллах от мысли, говорит Нуль-Каим, что шейх, то есть Аль-Гарави, имеет в виду здесь под вуджуд, под связью вуджуд, а вуджуд другое значение его – бытие. Хорошо. Что шейх имеет в виду здесь связь бытия раба с бытием Аллаха Субханаху Ва Тааля. С бытием Всевышнего Господа. Это доктрина кого? Убеждение кого? Пантеистов. Пантеистов и тех, которые говорят о единстве бытия. То есть, они говорят, что на самом деле это все одно единое. Так думают заблудшие, так думают неверные. Что бытие человека – это часть бытия Аллаха. На самом деле это одно и то же. Есть только вуджуд, есть абсолютное бытие. И ты это тоже что, говорят они? Ты тоже Бог, говорят они. То есть ты тоже бытие, ты тоже часть бытия Аллаха Субхану. Так они говорят, алиязу билля. Да упасет Аллах Субхану. То есть, поэтому, когда они говорят связь бытия, то есть они говорят связь нахождения, говорят связь бытия, так они трактуют эти слова. Да? Например, как здесь слова аль-гарави, предположим. Это говорят связь бытия человека с бытием Аллаха Субхану. То есть слияние бытия человека с бытием Аллаха Субхану. Раб сливается с Господом, алиязу билля. И говорит Нуль-Каим здесь, куфр христиан, неверие христиан, это лишь малая толика вот этого куфра. То есть представьте себе, какой это куфр. Если куфр христиан, которые говорят, Иса – это часть, ипостась Всевышнего Бога, так они говорят, это проявление, это ипостась, это часть Всевышнего Бога. Хорошо? Про Ису. Так вот, они говорят это только про Ису. Эти же говорят про все. Хорошо, эти говорят про все, что есть. Так, поэтому куфр христиан – это часть маленькая, толика от куфра вот этих вот людей, которые между тем приписывают себя к мусульманам. Приписывают себя к мусульманам. И они говорят не просто о слиянии. Собственно, они даже говорят, что на самом деле-то и нет такого раба, раб Господь. Нет такого раб Господь. То есть раб, он тоже, он произошло слияние или произошла связь. На самом деле, говорят они, он такой, раб-то он и был всегда проявлением Бога, говорят они. То есть была часть этого абсолютного бытия, часть Бога, он всегда это был. Даже если он самый нечестивый из творений, говорят они. Даже если он самый распутный, все равно само его бытие, его существование, это есть... Существование Бога, то есть это слито существование Бога, говорят они. То есть это одно и то же существование. Нет, говорят они, у них так. Нет, говорят они, нет Господа и нет раба. Все Господь, говорят они. Алиязу билля. Да пасет Аллах Субхану ва Тааля. Конечно же, шейх Аль-Гарави, рахима Аллах Тааля, здесь не имел в виду это, говорит Нуль-Каим. Имел в виду что? Имел в виду нахождение. Связь нахождения. То есть раб, он находит своего Господа. Раб находит своего Господа после того, как он утерял. После того, как он утерял. Это наподобие, говорит он. Как, например, представьте, человек, говорит он, ищет какое-то сокровище и не может достичь его. А потом находит его. Находит его и такое сокровище, что становится богатым. Обретает богатство... Поняли? То есть речь идет о чем? О нахождении здесь, а не о связи бытия. Человек обретает своего Господа. Вот о чем идет речь здесь. Как в одном из асаров сказано, «Отлубни таджидни», то есть «Ищи меня, найдешь меня». Хорошо? «Ищи меня, стремись ко мне, найдешь меня». А если найдешь меня, тогда найдешь все. А если потеряешь меня, тогда потеряешь все. Вот это нахождение рабом своего Господа, оно бывает разным, зависит от состояния рабов, от уровня рабов. Хорошо? О том, о какой степени идет речь, о каком состоянии идет речь. В каждом состоянии свое что? Нахождение. Тот, который искренне кается перед Аллахом Субхану Таалей, он правдив в своем покаянии, в своей тоубе. Он находит Аллах Субхану Ата'аля. Находит его, нахождение его, что значит? Он находит Аллах Субхану Ата'аля Гафура Рахима. Прощающим, милующим. Мутаваккиль, тот, который уповает, состояние таваккуль, уповает на Аллах Субхану Ата'аля. Если он правдив в своем уповании, тогда он находит Аллаха Субхану Ата'аля достаточным для себя. Аллах достаточный для него покровитель. Не надо больше никого. Тот, который взывает к Аллаху Субхану Тааля, делает дуа, если он правдив в своем стремлении, чаянии, тогда он находит Аллаха Субхану Тааля, находит его. «Вайда саляк айбади анни фа инни кариб». А если спрашивают тебя обо мне, рабы мои, то поистине я близок. Тот, кто взывает, находит Аллах Субхану Тааля каким? Близким, отвечающим на дуа. Тот, кто любит, если он правдив своей любви, находит Аллаха Субхану Тааля вадудан, хабиба. Аллах любящий, любящий, любимый. Тот, который находится в стесненном положении, нуждается в помощи, в беду он попал. И если он правдив в своем истигаса, что такое истигаса? Просьба спасения. К Аллаху Субхану Ва Тааля обращенное, если он, правдив это в своем истигасе, в своей просьбе о спасении, тогда он находит Аллаха Субхану Ва Тааля освобождающим от бед и печалей, спасающим. Если он находится в стесненном положении, хорошо, если он действительно в таком стесненном положении, он находит Аллаха Субхану Ва Тааля милующим, оказывающим помощь и спасающим. Если человек боится Аллаха Субхану Ва Тааля, если у него есть страх перед Аллахом, и он правдиво прибегает к Аллаху Субхану Ва Тааля, найдет тогда Аллаха, дающим прибежище, избавляющим от страха. Если человек надеется, раджа, надежда, надеется на Аллаха Субхану Ва Тааля, он правдив в своей надежде, тогда находит Аллах Субхану Ва Тааля таким, как он о нем думает. Тот, кто любит Аллаха, и тот, кто стремится к Аллаху Субхану Ва Тааля, тот, кто хочет Аллаха Субхану Ва Тааля, тот, кто хочет Аллаха Субхану Ва Тааля, который не стремится к какой-то замене себе, не ищет подмены, тот, который не бывает доволен какой-то подменой себе, не может удовольствоваться, если будет подмена. Нет, он стремится только к Аллаху, ему нужен только Аллах. Если он правдив вот так в своей любви, в своем этом стремлении, в своей воле, в своем намерении, тогда он обретает что? Тоже особое нахождение, особое существование. Если тот, кто хочет от Аллаха Субхану Ва Тааля, находит, то тот, кто хочет Аллаха Субхану Ва Тааля, тот, кто хочет от Аллаха, если он находит то, что он хочет, то тем более тот, кто хочет самого Аллаха Субхану Ва Тааля, он получает то, что хочет. Такой человек, он обретает самого себя, свой нафс, и обретает своего Господа. Что значит обретая самого себя? Это значит его нафс, его душа становится покорной ему. Хорошо? Становится покорной, подчиняется ему. Это значит, она подчиняется в чем? В тех вещах, которыми доволен Аллах Субхану Ва Тааля. Это значит, она не приказывает ему уже зло, преступление против Аллаха Субхану Ва Тааля. Нет, она становится, после того, как она была, душа, царицей, господствовала над ним, она становится подчиненной, она становится подвластной, невольницей, становится после того, как была, что? Царицей над ним, над человеком, нафс. Понятно? Она начинает служить ему после того, как раньше он служил ей. Это обретение человеком своего нафса. Что значит обрел? Значит, она перестала приказывать плохое, подчинилась ему в том, чем доволен Аллах Субхану Ва Тааля. А обретение Господа – это что? Это близость к Аллаху Субхану Ва Тааля. Это радость Аллаху. Это нахождение покоя, умиротворения в Аллахе Субхану Ва Тааля. Это когда сердце заполняется человека этим. Когда есть состояние радости. И это такая радость, которая выше, чем всякая другая радость. Вот это и есть то, что имеет в виду Аль-Гаравы под «Иттисаль Аль-Вуджуд». То есть связь «Вуджуд», связь нахождения. Аллаху Аль-Мустаан. Ва саллаллаху саляму аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Вальхамдулиллахи раббиль аламин. Ва джазакум Аллах.